вещества, усиливающие действие ультрафиолета. Фотосенсибилизаторы – это вещества, которые усиливают действие света. Если быть более точным, эти вещества могут передавать энергию света другим веществам и тем самым запускать цепочку физических и химических процессов. Фотосенсибилизаторы встречаются в природе довольно часто. Порфирины, компоненты гемоглобина и других белков, содержатся в организме человека и животных. Фурокумарины входят в состав растений. Люди с древних времен использовали в медицине растения, повышающие чувствительность к свету. Еще в XIII веке арабские врачи догадались применить препараты из амми большой для лечения депигментации кожи. Уже позднее выяснилось, что в состав амми входят фурокумарины. В наше время с помощью препаратов на основе фурокумаринов лечат псориаз, витилиго, грибковые заболевания. Такое лечение проводится в сочетании с облучением ультрафиолетом. Но фурокумарины дают эффект только в том случае, если их использовать на поверхности кожи. Почти весь ультрафиолет поглощается в эпидермисе, то есть на минимальной глубине кожи толщиной в 0,1 мм. А слои кожи толщиной в 2 мм уже почти полностью задерживает видимый свет, и в подкожные ткани способен проникнуть только красный свет и инфракрасное излучение. Проделайте такой любопытный опыт. Включите елочную гирлянду с разноцветными лампочками, а затем прикройте указательным пальцем сначала синюю или зеленую лампочки, а потом красную. Свет от синей и зеленой лампочек вы сквозь палец не увидите, а вот свет от красной лампочки пройдет сквозь вашу кожу и внутренние ткани. С помощью фотодинамической терапии разрушаются раковые опухоли в различных органах и тканях. С этой целью используют сенсибилизаторы на основе порфиринов. Они поглощают именно красный свет. Кроме того, некоторые порфирины способны накапливаться именно в опухолевых клетках. Их используют в качестве своеобразных маркеров, указателей патологически измененных тканей. Это позволяет ограничить участок воздействия и уменьшить повреждение здоровых клеток в процессе разрушения опухоли. Окислительные процессы, которые запускает фотосенсибилизатор, могут нанести вред здоровым тканям. Многие люди не догадываются о том, что среди самых известных лекарств много таких, которые обладают фотосенсибилизирующим действием. В их числе сульфаниламиды, тироциклины, антибиотики на основе налидиксовой кислоты, фторхинолоны, нестероидные противовоспалительные препараты, тиазиды, фенотиазины, пироксикам, а также некоторые витамины, например, рибофлавин В2 и пиридоксин В6. Поэтому тем, кто принимает эти препараты, загорать нельзя. В лучшем случае это может привести к дерматиту или конъюнктивиту. Необходимо понимать, что длительное пребывание на солнце в этом случае значительно увеличивает риск развития катаракты и даже рака кожи. Причиной повышенной чувствительности к свету могут стать самые обычные растения, например, зверобой. В нем содержится сильный фотосенсибилизатор гиперицин. Деревенские жители знают о том, что если коровы съедят много зверобоя, то после длительного пребывания на солнце на их коже появляются краснота и волдыри. Фотодерматиты могут стать следствием контакта кожи с соком зелени петрушки, пастернака, сельдерея, которые также содержат фурокумарины.